Письмо дона Алмонда Консалву. Филима сдержала слово и рассказала о том, что произошло с ними во время путешествия по морю. Только ее любовь к Аламиру является причиной беспокойства за его жизнь. Заида здесь ни при чем. В любом случае, тот, кого Заида не оставляет равнодушным, должен ревновать ее не к Аламиру. Письмо повергло Консалва в новые раздумья. Он пришел к заключению, что если он и ошибся, то только в личности избранника, но не в том, что сердце Заиды кому-то отдано. Это подтверждалось и письмом, за которым он ее застал, и услышанными им в Тартосе словами о ее первом увлечении, и, наконец, этой запиской от дона Алмонда. Кто бы ни был возлюбленным Заиды, несчастье у Консалва не убавилось. И тем не менее в глубине души, по причине ему непонятной, он почувствовал некоторое облегчение, узнав, что это не принц Тарский. К этому времени мавры обратились с предложениями о мире, причем настолько выгодными, что отказа от Лионского короля не последовало. С той и другой стороны были назначены послы для подготовки договора и объявлено перемирие. Консалву король поручил заниматься переговорами, и он был завален делами. Но по-прежнему больше всего его занимала мысль о том, кто его соперник, о котором он ровно ничего не знал. С беспокойством и нетерпением он ждал возвращения дона Алмонда и, наконец, не выдержав, обратился к королю с просьбой вызвать дона Алмонда в лагерь или разрешить ему самому отправиться в Арапесу. Дон Гарсия, которого также заинтриговала история Заиды, хотел лично присутствовать при рассказе дона Алмонда и тотчас же распорядился послать за ним нарочного. Когда Консалв увидел своего юного друга, он так растерялся, что уже и не знал, готов ли он выслушать повествование, в котором, возможно, был заключен приговор его судьбе. Стараясь не замечать волнения Консалва, дон Алмонд, получив разрешение короля, приступил с присущей ему учтивой сдержанностью к рассказу о том, что услышал от Филимы во время их последнего разговора.